Глава девятая. Прорыв. Порывистый восточный ветер гнал волну Водского залива, вспенивая ее на гребне. Небо хмурилось и сыпало мелким дождем. Погода на Балтике такая непредсказуемая, и даже летом она меняла свое настроение, словно капризная женщина, то одаривая моряка своей солнечной улыбкой, то хмурясь и заливая его слезами дождя, а то, бросаясь на суда и корабельные снасти, своим ветра, да в приступах ярости. Вот и сейчас, сидя в своей качающейся каюте, командир восточного крыла датского королевского флота Эрик Моргенсен в сотый раз перебирал и обдумывал все те сведения, что поступили к нему в ближайшее время и заставили лично возглавить общий выход в море. Сначала патрульным судном издали были замечены дымные сигналы береговых дозоров, которые сообщали, что через него в сторону залива двигаются какие-то суда. Затем действительно были замечены силуэты двух быстроходных русских ладей, что проскочили по южной стороне залива в сторону Нарвы и пропали, как ни пытались их обнаружить посланные в погоню дозорные. А три дня назад из самой Нарвы по морю прилетела весть о нападении больших конных сил русских и о гибели в том бою самого коменданта крепости до командира латной кавалерийской сотни в придачу. По словам вестников, русских было никак не меньше тысячи, а еще с ними шло несколько сотен степной конницы. И как бы героически ни бился с ними благородный комендант Хаген Ларсен и все остальные отважные датские воины, но большая их часть сложила головы в том жарком бою, перебив, правда, при этом без счета русских варваров. И что вскоре всю эту орду можно будет уже ждать под стенами самой Ревельской крепости. Вчера же и вовсе в Ревельскую бухту улетела ладья, прибывшая из русского Новгорода, спешащая с посланием от находящегося там Ингвара Кнута. И весть в ней была одна. «Большое русское войско идет речным путем к Новгороду, где к нему присоединятся еще много ладей с воинами для прорыва в Восточное море. Ожидать их можно будет через 2-3 недели». А вот теперь-то все и сложилось в голове у морского начальника. Русские всеми своими силами начали против них боевые действия, и спешат они на помощь своим союзникам, немецкой Ганзе. И как ни просил его герцог эстлянский Кристофер усилить сухопутные силы перед вторжением русской конницы, ответ у Эрика был один — приказ короля утопить русский флот в заливе, не допустив его в открытое море. А для этого было нужно стянуть все силы в один кулак и ждать наготове подхода противника. Более 30 больших военных судов находилось уже в узком заливе, растянутых в неровную линию. С ними было еще полтора десятка быстрых ладей, да и еще на подходе были приличные силы, стягиваемые сюда срочно с других участков. Оставалось только ждать этих русских, которые по уму вряд ли должны были пока сюда сунуться на своих утлых суденышках, и, похоже, именно сейчас, пережидавших эту непогоду где-нибудь в заводе на тихой реке. Но бдительность терять было нельзя, и Эрик крикнул вестового. «Сигнал всем кораблям! Усилить наблюдение! Уменьшить расстояние между судами! Будем уменьшать ячею на сетке! Нам тут любая рыба сгодится!» И улыбнулся такому удачному сравнению. «Ну что, атаман, самое время подходит нам в Варяжское море прорываться!» Обратился к сотнику старшина Ушкуйников Радята Щукарь, стоя на качающейся палубе главного когга. Он снова облизнул палец и поднял его над головой, точно так же, как по команде сделали капитаны когов Михаэль, Дитрих и Курт со своим братом Зигфридом. «Я-я, гуд! Ветер с Норд-Остен! Он всегда несет дождь и голод с туманами, и нередко бывает долгим!» «С северо-востока!» «А это как раз то, что нам нужно!» Озвучил общую мысль капитан с коня, и остальные ганзейские капитаны дружно закивали, поддерживая сказанное. «Ну что же, тогда действуем, как и условились. «По нашему плану», — согласился с ними сотник. «Варун Фотич, твой выход. Начинайте». И вниз по Неве унеслись две ладьи с пластунами. Все дозоры датчан по берегам реки и ближайшему побережью были давно уже определены и взяты на контроль. Не зря две седмицы подряд пластунская полусотня все там на пузе исползала, да в каждую мышиную норку и белище гнездо заглянула. Уже даже имена и клички датских сторожей чуть ли не наизусть вызубрили. Так что оставалось только обезвредить все их три поста по пять человек в каждом, а уж дальше путь был свободен. Онни с одним из корейских десятков достался тот первый, что был на самой реке. К огромной прибрежной сосне, где в густом верхнем ярусе была устроена смотровая засидка, ползли Звеньевой Калева и двое молодых парней из его рода Микко и Васси. Маленькую землянку, обустроенную в паре десятков шагов от засидки, окружали остальные восемь разведчиков во главе с самим прапорщиком. Арно, обученный лесной службе пес карельского взвода, чуть привстал и, молча оскалившись, вытянул морду в сторону прикрытого шкурой входа. Шерсть на его рыжем загривке топорщилась. Что-то сейчас очень настораживало собаку. Онни поднял свою руку, собранную ладонью, к небу, а затем резко опустил ее. И все пластуны припали, прижавшись к земле. Из землянки, откинув шкуру, вылезли двое. Один, как видно, старше, отошел чуть в сторону, к росшим густым кустам смородины. Исправил малую нужду чуть-чуть было не на затаившегося там пластуна. Повернулся в сторону второго и что-то крикнул, махнув рукой в сторону реки. Второй дозорный в накинутом сверху темном плаще угрюмо посмотрел в серое небо, смахнул с лица капли дождя и зашагал в сторону засидки. «Понятно. Это смена поста. Значит, в землянке осталось еще двое. Будем брать сейчас». И он не приготовился к броску. Старший датского дозора, как видно, разминая застоявшиеся суставы, несколько раз присел, разводя руки. С дозорной сосны, находящейся в прямой видимости от землянки, на крик сменщика спускался уже по ветвям отдежуривший свое. Он не приподнялся и резко метнул свой швырковый нож в старшего дана. Тот еще не успел войти ему в спину, а к землянке уже метнулись с копьями пятеро. Калева со своими людьми действовал, как и было условлено, самостоятельно. Как только к сменщику спустился сменяемый воин, в него сразу же впились две стрелы из небольших корейских охотничьих луков Микко и Васси. А сам Калева метнул копье в подходящего и бросился на него с небольшим мечом. Противник Карела оказался опытным бойцом. Летящее копье пронеслось от него буквально в волоске. Сам же он, уходя от броска с разворотом, встречал меч командира звена уже своим длинным мечом. Тут бы, наверное, Калеве и конец, но стрела Микко, вжикнув, вошла в левое предплечье противника, и он, вскрикнув, бросился в лес. «Хибу! Ты, Сарна, Онтро и вы трое разинь, добейте этого шустрого, у него вон как кровь хорошо идет, и наш Шарна его быстро по следам найдет». Вездесущий командир, казалось, успевал везде. Была обложена надежно землянка, вслед упущенного Калевой дозорного отправлена погоня с собакой. Оставалось ставить точку во всей этой истории с постом у реки, да поскорее выдвигаться к своим. На призывы сдаться из землянки слышались в ответ только яростные ругательства. Да вылетела еще пара стрел из ее входного проема. «Дымарь!» — крикнул взводный. И в единственное отверстие землянки, кроме входного, продух, распространяя удушливый дым, полетела штатная скатка бересты, наполненная смесью из сухого гриба трутовика, трухи гнилушек, коры дуба до старого оленьего ворса. Не прошло и минуты, как в слезах и соплях, хрипя и кашля, из своего укрытия на улицу выскочили двое с мечами. Их бой был проигран изначально, а вскоре к их мечам у большого пня присоединился и тот, с каким уходил от погони поединщик Калевалы. Опытный лесовик был командир. Если бы не наш пес, не смогли бы его так быстро взять. По болоту и ручью хотел уйти, как лось пер. Даром, что столько крови от раны потерял. — объяснял звеневой Онни. «Нет, это не противник хорош, а я вас мало гонял в нашей усадьбе», — нахмурился прапорщик. «Ну ничего, вот вернемся с похода, наверстаем еще», — и кровожадно посмотрел на Калеву. Ближе к вечеру пришло сообщение от всех отрядов пластунов. Береговые посты датчан уничтожены, путь к морю свободен. Ветер также устойчиво дул с северо-востока. Темнеющее на глазах небо сыпало дождем. Предстояла самая опасная часть рейда — прорыв из устья Невы в залив, а затем по нему и дальше в открытое море. «Ну что, Радята Иванович, твой выход дорогой», — обратился к главному ушкуйнику, сотник. «Через минут 20, как совсем стемнеет, ребята выталкивают на течение 15 связанных плотов со слюдяными фонарями на концах. Для лучшей парусности еще и щиты на них набили, так что должны хорошо в залив зайти. Постарайся под их прикрытием проскочить как можно южнее. За сам Котлин, без парусов, лишь на одних веслах, так вы будете незаметнее. Всех и надолго наша хитрость, конечно, сбить не сможет, так что рано или поздно все же даны к тебе на хвост упадут. Вот тут уже вы на всех парусах рвите как только можно быстрее с западнее. Твои ребята там только недавно все разведали, еще умудрились назад проскочить, так что постарайтесь и сейчас не подставиться. И помни, вы все нам нужны живыми, не спеши ты пока драться, Иванович, успеется еще, обещаю. Вам нужно будет лишь оторваться от погони и встретиться с нами уже в Готланде. В самом Висбю уже все, кому было нужно, предупреждены и разместят вас там, как полагается, со всеми удобствами. Вы, я думаю, с вашей-то хорошей мореходностью должны там быстрее нашего оказаться. — Да не переживай ты, Иваныч! — бодрился Редята, улыбаясь. — Никто пока щукаря не прищучил еще. Острога-то покуда на меня не выросла. «Ну — Ну-ну, — усмехнулся сотник. — И еще одно. В каждую из твоих 5 ладей будет по паре моих людей приписано. «Да не хмурься ты, не для пригляда то, а только лишь для помощи. У них там самострелы хорошие, дальнобойные и пробивные весьма будут. Луками-то в такой дождь да в сырость ведь не больно-то на расстоянии повоюешь. И самое главное, у каждого из них в особой сумме по кувшину с греческим огнем будет лежать. Небось, слыхал о таком? Судно в такую-то погоду они навряд ли спалить смогут, а вот ежели панику создать, сумятицу вызвать... Да еще и время вам выгадать. Это вполне даже запросто. Так что лишними мои ребята тебе точно не будут. Ну и вы их не обижайте уже там. И сотник улыбнулся лукаво. — Обижаешь, атаман! — басом протянул Радята. — Одно же дело делаем. Беречь будем, ребят, не сомневайся даже. Ну, добрый Иванович, обнимемся на дорожку. И мужчины стиснули друг друга по-братски. «Господин, русские идут!» С громким криком барабанили в дверь каюты Эрика Моргенсона снаружи. «Эх ты, чтоб тебя!» Выругался командир восточного крыла флота Его Величества и, натягивая кожаный плащ, выскочил на палубу флагмана. Ветер с дождем усилился и сейчас бил ему в лицо. «Только безумные русские могли прорываться в море в такую погоду!» Подскочивший капитан, пересиливая ветер, громко прокричал доклад, протягивая руку к востоку. «Господин! Дозорная ладья доложила, что от устья реки идут русские суда, их много! Будем атаковать?» Эрик огляделся вокруг и отдал команду. «Всем судам собраться к флагману, быть готовым к атаке, подать общий сигнал!» Через минуту над заливом раздался утробный рык флагманского сигнального рога. «Все ко мне! Готовность к атаке!» 5 ушкуйных ладей неслись серыми тенями на всех веслах, прижимаясь как можно ближе к южному берегу. Мористе, где-то в районе острова Котлин, раздавался рев сигнальных труб. И уже удалось удачно разминуться с парой дозорных датских ладей, спешащих на зов своего флагмана. «Давай, ребята, наддай посильнее, пока они там с плотами воюют!» — крикнул щукарь, оскалив в усмешке зубы. «Еще немного! Еще!» Вдруг прямо по носу показался из дождливой хмари бок другого сторожевого судна датчан, как видно, оставленного специально, чтобы стеречь, не отходя далеко южный берег. Из него в сторону русских раздался повелительный окрик: «Без остановки! Бей!» И в сторожевую ладью с 30 метров метнули свои копии 5 специально отставленных от весел бойцов. Разрядили разом самострелы андреевские стрелки. 5 ладей без остановки пронеслось мимо сторожей, и каждая из них отработала по врагу. С ее же палубы раздавались сейчас громкие крики и стоны. Борт развернуло под волну, и ее тут же начало захлестывать водой. Но датчане были опытными мореходами, и под резкими командирскими криками она, только что потерявшая ход, начала медленно разворачиваться по ветру, а с ее палубы раздался тревожный и резкий звук рога. «Ну все, через 15-20 минут тут будет тесно», — понял атаман. «Все равно уже обнаружены», — и отдал команду: «Парус поднять, быть готовым к бою!» Минут через 30 хода, уже заходя за котлин, наперерез им из ночной мглы вдруг выскочили еще 2 быстрых дозорных ладьи с их острыми носами и стремительными обводами корпуса. Датчане сразу же опознали в ушкуях своих врагов и начали сближаться на расстояние копейного броска. «Щелк, щелк, щелк!» — ударили самострелы андреевцев, и несколько особо любопытных поймали по арбалетному болту. Самострелы с перезарядкой рычагом типа козьи ножки были мощным и дальнобойным оружием. Но пробить борта ладей они все равно не могли, и к замыкающему ушкую наперерез бросились сразу оба датчанина. От них самих во все стороны залива неслись резкие звуки призыва. «Тревога! Тревога! Враг!» — ревели датские сигнальные рога. «Огонь по кормчим!» — взревел щукарь. И все самострелы ударили туда, где на корме судна работал рулевым веслом в прикрытии щитов самый опытный и умелый мореход из команды. Вот передняя дозорная рыскнула влево и ушла с прямого курса на русский ушкуй. Видно, самострельные болты сделали свое дело, пробив таки прочные щиты. Но вторая ладья по-прежнему упорно сближалась с ушкуем, и кормчиво прикрытого какими-то кормовыми надстройками выцелить было попросту невозможно. Игорь с Фролом, приписанные Молчаном из андреевской судовой рати на кормовой ушкуй, отложили свои самострелы и подтянули к себе особые сумы, выданные им самим сотником на тот самый крайний случай. И вот этот самый случай теперь наступил. С приближающейся ладьи данов уже слышались азартные крики и ругательства. Их команда явно готовилась сцепиться и пойти на абордаж. В окружении всего своего флота, в отличие от русских, они это вполне могли себе позволить. Сосуды с так называемым греческим огнем были изготовлены и испытаны в Андреевском совсем недавно. В состав горючей смеси входили льняное масло, сера, доставленная откуда-то с большим трудом путятой, растолченный древесный уголь, канифоль и скипидар. Перегон живицы хвойных деревьев, получаемый в поместье на смолокурнях. Горючая смесь полыхала с огромной температурой, и потушить ее потом было крайне сложно, а вот попытки залить пожар водой приводили только к еще более сильному ее горению. До данов оставалось уже не более 15 метров, и скандинавы начали метать копья с топорами, чтобы прижать к бортам русскую команду, а затем забросить на их борта свои абордажные крюки. Игорь с Фролом зажгли на глиняных кувшинах специальные фитили и, резко выпрямившись, метнули их в набегавшую на них ладью. «Горя! Смотри, как вспыхнули, горех!» — заорал радостно рыжий Фрол и обернулся к товарищу. На скамье, неловко привалясь на весло, лежал лицом к небу его боевой товарищ и друг, а в его широко открытых голубых глазах застыла какая-то неземная отрешенность и печаль. «Игорек! Игорюня! Игореха!» Тряс друга за плечи Фрол, никак не желающий принять то, что его уже с ним здесь нет и уже никогда больше не будет. «Ну как же так-то?» И, вырвав из груди лежащего друга копье, он с криком ярости метнул его в мечущихся на соседней палубе врагов. Ладьи, надув попутным ветром паруса, стремительно неслись на запад. «Скорее увести за собой погоню!» А за их спинами слышались заполошные крики и полыхал ярким светом пожар. «Время!» — махнул рукой сотник, и четыре огромных когга в окружении трех дозорных ладей вышли с одного из полноводных рукавов Невы в Водский залив. Теперь уже все решало только самое настоящее везение. Смогли ли оттянуть за собой все силы щукари? Не встретится ли по пути какая-нибудь шальная датская ладья, известив о прорыве русских весь свой флот? Ветер был попутный, а ночная мгла с моросящим дождем надежно укрывала скользящие к северо-западу суда. «Ходу! Теперь только ходу!»